Три года бы сюда не приехал. Стало быть, приехали для нее. И что-то задрожало в голосе Аглаи. Да, для нее. Прошло минуты две мрачного молчания с обеих сторон. Аглая поднялась с места. «Если вы говорите...» — начала она нетвердым голосом. «Если вы сами верите, что это ваша женщина безумная, то мне ведь дела нет до ее безумных фантазий. Прошу вас, Лев Николаевич, взять эти три письма и бросить ей от меня. И если она, — вскричала вдруг Аглая, — если она осмелится еще раз мне прислать одну строчку, то скажите ей, что я пожалуюсь отцу и что ее сведут в смирительный дом!» Князь вскочил и в испуге смотрел на внезапную ярость Аглаи, и вдруг как бы туман упал перед ним. «Вы не можете так чувствовать! Это неправда!» — бормотал он. «Это правда! Правда!» — вскрикивала Аглая, почти не помня себя. «Прощайте!»